Том 9, глава 5. По спине оператора пробежали мурашки. Он судорожно пытался осмыслить, что только что произошло перед ним. Что за чертовщина? Что происходит? Холодный ветерок из ниоткуда пролетел по туннелю, тихо посвистывая. Жуткая тишина затопила пещеру, словно вода. Внезапно по всему помещению эхом разнеслись душераздирающие крики. Внезапно темные руки вырвались из-под пола, словно тентакли, и схватили тела, лежавшие на полу. «Ох!» — оператор удивленно застонал. Его глаза широко раскрылись, наблюдая за развивающейся сценой. Он все моргал и моргал, не веря собственным глазам. За считанные секунды парень осознал всю абсурдность ситуации. Он был танком и то не понимал, что происходит вокруг. «Что же подумают обычные люди?» Что в данный момент наблюдает за этим? Он тут же забыл о своих прежних мыслях, когда черные руки вырвались из земли. Они начали кружиться повсюду, напоминая темные тучи. К его ужасу и трепету руки стали приобретать человекоподобные формы. Неужели это один из навыков муравья? Сотни солдат одновременно восстали из пола. Зрелище напоминало ворсистый ковер из теней. С первого взгляда существа казались муравьями, что были окутаны черным дымом. Было тяжело сказать, из какого вида материи они состоят. Твердый материал? Газ? Жидкость? Солдаты были похожи на статуи из сухого льда. Биение сердца оператора отдавало ему в уши. Парню было тяжело дышать. Он взглянул на Бэк Юн Хо, чье внимание было сконцентрировано на Джин Ву. Хоть он и не казался столь удивленным, как сам оператор, даже S-ранговый, не мог смотреть на происходящее со спокойным выражением лица. «Он призвал их? Неужели?» В отличие от оператора и Бэк Юн Хо, что уже лишился дара речи, Джин Ву был счастлив видеть своих новых теневых солдат. «Похоже, что теневые воины и сами могут со всем справиться, так что мне не придется делать ничего самому». Удовлетворенно подумал про себя Джин Ву. Он с довольным видом сложил клинки в инвентарь. «Идите и не оставьте позади себя ни одной живой души», — приказал он. Новая волна теневых солдат, подобно муравьям, ринулась на оставшихся тварей, погружая их в темную массу, что раньше казалось нескончаемым роем. «Да!» Радость воцарилась в радиорубке. Даже режиссер встал со своего места и начал хлопать ладоши. «Он побеждает! Да, черт подери, да!» Тревога внезапно сменилась весельем, и, что более важно, облегчением, когда он увидел, как муравьев с легкостью сметает с лица земли. Если бы это и так все не смотрели, я бы сказал сделать из этого клип и отправить мне, проговорил он. Наблюдая за выдающимся охотником, режиссер почувствовал, как с его плеч сваливался огромный груз. Его наполнило ощущение облегчения и свободы. Когда режиссер увидел, что Мин Бёнгу был убит тем ужасающим монстром, весь его мир словно разрушился. Но теперь, когда он наблюдал за новым охотником, к нему пришла уверенность, что вся команда спокойно выберется с этого острова. «Сам этот факт сделает миссию успешной!» Команда охотников из Кореи уже достигла главной цели – убить королеву муравьев. Это означало, что смерть остальных насекомых была лишь вопросом времени, ведь у них не осталось средств для размножения. А японская команда... Режиссера охватила ярость, когда он вспомнил об этих желтохвостых ублюдках. Они бросили корейскую команду на произвол судьбы. Эти сволочи тайно сбежали в самый разгар опасности. Очевидно, что ни о какой оплате и речи быть не может. «Чёрт, да нам самим фору просить у них о репарациях!» Он заставил себя забыть о японцах и подумать о чём-нибудь более позитивном. Корейская команда охотников будет в полном порядке. И в качестве бонуса право на видео расходились как горячие пирожки. Лицо режиссера загорелось подобно лампочке, когда он подумал о прибыли. С чего бы это на него свалилась такая удача? Пока режиссер смотрел на происходящее с радостным лицом, Сотрудник постучал к нему в дверь. «Режиссер!» — окликнули его. Тот резко дернулся и встал с кресла. «Что там?» — нервно спросил он. Его лицо покраснело, а сердце забилось все сильнее. «На какое-то мгновение мне показалось, что я сплю. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Может, прогнать сотрудника, чтобы я смог и дальше наслаждаться этим чувством? Ох, я с ума сойду!» Хаотичные мысли бились в сознании режиссера. Он заметил, что сотрудник сильно вспотел и дрожит. Режиссер нетерпеливо замахал руками. «Ну, выкладывай, что там?» «Мы знаем, кто этот таинственный охотник», — выпалил тот. Глаза режиссера расширились от удивления. «Что?» Ассоциация охотников, штаб-квартира. Президент ассоциации Го Гун Хи схватился за подлокотник дивана и наклонился поближе к телевизору. Доктор, что стоял рядом с ним, нервно посмотрел на президента. «Господин президент!» Раздался громкий треск. Го Гун Хи поднял руку и теперь уже сломанного подлокотника и посмотрел глупо на доктора. «Простите, я, кажется, увлекся. Но как я мог не увлечься, наблюдая за этим?» – подумал он. Он не мог оторвать глаз от этого процесса. В это время Джин У продолжал рвать муравьев в клочья. Сердце президента яростно забилось. «Вот бы я тоже был в этом рейде!» – едва слышно прошептал он. «Господин президент, успокойтесь. Вы слишком сильно нервничаете», – предупредил доктор. Гу Гун Хи слабо кивнул. Сейчас он выглядел как ребенок, которого ругают родители. Единственной причиной, по которой его отстранили от командного центра, был стресс. Он мог запросто ударить по его сердцу, ему даже не разрешили смотреть прямой эфир в одиночку. Ассоциация настояла на присутствии доктора. Просто на всякий случай. «Может, нам вообще не стоило разрешать ему смотреть рейд?» Вслух задумался доктор. На какое-то мгновение он пожалел о своем решении и закачал головой, наблюдая за выражением лица президента. Го Гун Хи выглядел печально ровно до прибытия Джин Ву, но теперь он улыбался, как ребенок на Рождество. «Поверить не могу!» Он резво положил руки обратно на подлокотник дивана, так, чтобы ничего не сломать. Его пальцы дрожали от возбуждения, он стал сжимать и разжимать их. «Каким образом охотник Сон Джин Ву оказался там?» – спросил он сам себя. Ему изначально было интересно, откуда так таинственно появился Сон Джин Ву, ведь нельзя же просто так пробраться на остров, кишащий огромными тараканами. И все же сейчас это не имело значения. Важно было то, что он был там и побеждал. Благодаря ему у нас появилась надежда. Внезапно глаза Го Гун Хи расширились, когда он увидел, как Джин Ву создает теневых солдат из тел мертвых муравьев. «Он лгал нам!» Джин Ву говорил, что может призывать сотню существ. Но судя по тому, что президент видел по телевизору, во власти легендарного охотника было по крайней мере 300 солдат. Конечно же, это была приятная ложь. И Го Гун Хи совсем не расстроился. Наоборот, на его лице заплясала радостная улыбка. «Ты сказал, что не вступишь в ассоциацию потому, что хочешь драться с магическими зверями». В тот момент Го Гун Хи понял, почему парень так сказал. Как можно бежать от драки с такими-то способностями? Не похоже, что Джин Ву боялся или нервничал. Он скорее был доволен собой. По крайней мере, этого вполне хватало, чтобы впечатлить Го Гун Хи. Почему Джин Ву, который определенно хочет сражаться с магическими тварями, решил отлучить себя от рейдов? Го Гун Хи задумался об этом на минутку, а затем покачал головой. Что бы то ни было, причины у него наверняка были достойными. Никто, столь очарованный подземельями, не стал бы уходить из рейд-группы без видимой причины. Что же могло быть столь важным? Интересно. Бам, бам. Джина, что спокойно занималась у себя в комнате, отвлеклась на звук и вышла в гостиную. «Мама?» «Ох, прости, дорогая, слишком громко». Джина яростно закачала головой. Хоть она и предпочла бы заниматься в тишине, ей не хотелось тревожить маму. Ведь та лишь недавно вернулась из госпиталя. Телевизор и так был не очень-то громким. Девочка была уверена, что матери тяжело услышать что-либо. Нет-нет, все в порядке. В чем дело? Он сломан? Экран внезапно перестал показывать картинку. Что насчет братика Джинву? Поинтересовалась жена. Ох, он здесь! Ее мать развернулась, а затем замерла, указав на пустое место. Куда он ушел? Он был здесь минуту назад. Жена склонила голову и позвала: «Братик, где ты?» Она побежала в ванную, но без толку. Жена осторожно обыскала весь дом, но почему-то не смогла найти и следа Джинву. Озадаченная, она вернулась к своей матери. «Что вы смотрели?» – спросила девочка. «Рейд на остров Чеджу», – ответила мать. Внезапная тревога накатила на Джина после слов матери. Вдруг она осознала, насколько шумно стало вокруг, словно на улице был какой-то праздник. «Да ладно!» – девочка быстро побежала в свою комнату, включая стрим на телефоне. «Да!» – воодушевленные крики раздавались отовсюду. Одновременно с ними стрим прогрузился на телефоне, и она широко раскрыла глаза, замерев в немом шоке. «Брат?» Джинву убил всех муравьев в палатах королевы и отозвал свои тени. На какой-то момент в палатах стало безопасно, но огромное количество муравьев устремилось сюда со всего острова. И скорее всего здесь скоро станет очень жарко. В таком случае нужно увести охотников отсюда подальше. Но сначала разберемся с ранами. Джинву подошел к напарникам, что сжались в углу. Все, кроме оператора и Бэк Юн Хо, находились в прескверном состоянии. Ча Хаян все еще не пришла в сознание. Остальные трое занимались своими тяжелыми ранами. Джинву обратился к Бэк Юн Хо. «Где Ми Бён Гу?» Лицо Бэк Юн Хо замерло, когда он услышал этот вопрос. Он просто молча покачал головой. «Ага». Джинву все понял без слов. Одному за другим парень давал раненым охотникам зелья, осторожно вливая его им в горло. Ему приходилось лечить их самому, так как настойка теряла всю эффективность, когда покидала его руки. «Ох, что за... Вау!» Они постепенно начали приходить в себя. Лим Тайгу потрогал свой торс, удивленный столь скорым исцелением. Чон Сингу и Ма Дон Ву тоже ощутили, как улучшается их состояние. Вскоре они поняли, что чувствуют себя почти так же, как и до схватки. Чон Сингу повернулся к Джинву и с любопытством спросил его. «Охотник Сон Джинву, откуда ты взялся здесь?» «Нужно сначала выбраться отсюда, а потом лясы точить, я думаю», — ответил тот. «Ох!» — Чон Сингу с глупым видом кивнул и осмотрел пещеру. Они все еще находились в палатах королевы, самой глубокой части подземелья. Джинву был прав. Это точно не место для бесед. «Мастер!» Ма Дон Ву, зрение которого восстановилось, схватил руку Джинву и сильно сжал ее. «Вы победили этих муравьев, верно? Спасибо, большое спасибо!» Джинву даже слегка смутился от похвалы. «Нам нужно, по крайней мере, выбраться отсюда». «Ага». «Хорошо, теперь последний». Он подошел к Ча Хаен. Его брови нахмурились, парень ощутил сильное давление у себя в груди. «Черт! Я не заметил, что она в куда более плохой форме, чем я думал». У него было дурное предчувствие, когда он достал зелье и влил его девушке в рот. Худшие страхи парня воплотили жизнь, когда перед ним показалось оповещение системы. Жизненная сила менее 10%. Зелье не возымеет эффекта. Джинву тихо чертыхнулся, пытаясь поднять ее полуживое тело. Приподняв девушку с земли, он заметил, что с ее затылка капает кровь. С того места, где находилась ее рука. Он быстро прикрыл рану. «Значит, он специально. Тот муравей. Из всей корейской команды смертельно была ранена только Ча Хаен. Из-за того, что девушка была куда сильнее остальных членов команды. Тот муравей с крыльями решил немедленно ее устранить, так как понял, что среди всех она одна представляла реальную угрозу. Остальные охотники выжили просто потому, что муравьи играли с ними». Джинву стиснул зубы, ощутив гнев. «Нет, сначала Ча Хаян еще была жива, однако время ее было на исходе. Им нужно как можно быстрее добраться до поверхности и доставить ее к целителю». «Нужно спешить». Джинву поднялся с Чахаян в руках и стал пробираться по туннелям так быстро, как мог. Остальные охотники последовали за ним. Внезапно Джинву остановился и глубоко вздохнул. Бэк Юнхо понял, почему, когда парень повернулся и вручил ему Чахаян. Посрамленный, тот бережно взял девушку на руки. «Я помогу!» Джинву оглянулся на охотников, кивнул головой в сторону Бэк Юнхо и уверенно заговорил. «Ни при каких обстоятельствах не обгоняйте меня. Так будет быстрее». «Господин Сон Джинву, что вы имеете в виду?» Чон Сингу начал говорить, но взгляд Ма Дунвука заставил его замолчать. «Чон Сингу, пусть он объяснит ситуацию». Хоть Ма Дунву и не мог этого видеть, каким-то образом он ощутил, что еще в начале Джинву создал солдат муравьев. Бэк Юнхо, тем не менее, влез в разговор. «Охотник Сон Джинву, сэр». Джинву повернулся к Бэк Юнхо с озадаченным выражением лица. «Я знаю, как вы сильны. Да что там, я знаю, что вы вообще сильнее всех здесь, но...» Его лицо было очень серьезным. «Не слишком ли много солдат вы призвали?» Джинву озадаченно моргнул. Неожиданный вопрос. «И? Какие-то проблемы это может вызвать?» Как будто Бэк Юнхо мог читать мысли Джинву, он начал объяснять. «Если призвать слишком много солдат, то вы потратите всю свою ману, верно? Что тогда?» «Ах, так вот он о чем». Джинву понимающе кивнул, прежде чем злобно улыбнуться Юнхо. «Очевидно, что остальные охотники с навыком призыва тратили очень много маны на это. Однако Джинву эта проблема не касалась». «Ох, черт, наверное, не нужно им объяснять, что мои солдаты не потребляют ману. Как странно это будет звучать». «Ну, честно говоря, мои солдаты потребляют очень мало маны, поэтому не стоит беспокоиться». «Что?» И Бэк Юнхо, и оператор воскликнули в унисон. Бэк Юнхо, не в силах скрыть трепет, уставился на Джинву. «Это что за сила такая? Он может вызвать всех этих существ, не используя ману? Это почти что он нечестно. У его сил есть хоть какие-то ограничения?» Джинву повернулся к выходу. «Ну, объяснение займет много времени. А как раз времени Джинву-то и не хватало. Он знал, что муравьи уже собрались рои и доберутся до них очень скоро. С этими ранеными охотниками он не мог расслабиться и сражаться, как обычно. Их приличное количество. Ради эффективности Джинву применил навык «Власть монарха». Земля под его ногами почернела, и тьма начала захватывать все вокруг». Как только он закончил приготовление, парень ощутил сильный поток ветра. Джинву повернулся лицом к его источнику с любопытным выражением лица. «Ох, это необычный муравей. В нем смешалась мана других муравьев. По сравнению с ними его можно было бы назвать довольно могущественным». «Это он! Ужасающий король муравьев вышел вперед, ощущая присутствие Джинву. Сомнений не было. Именно это существо уничтожило корейскую команду». Медленно, без страха и спешки, король подошел к Джинву. «Этот человек силен». Даже если Джинву и был удивлен услышать голос зверя, он не подал вида. Охотник просто уставился на короля муравьев. «Ты король людей?» проскрежетал муравей. «Хм. Говорящий червяк?» — тихо проговорил Джинву со снисходительностью, и лицо короля муравьев исказил гнев. Он вспомнил об особой силе, которая досталась ему от королевы муравьев. «Хищник, становись сильнее, поглощая других». Он заревел, выпуская ману и заполняя палаты энергии. Он стал прямо, в полроста выше Джинву, и посмотрел на оппонента свысока. Джинву не удивился и не ощутил никакого страха. Парень просто засмеялся. «Ха-ха, вот это я понимаю, большой жук». Он выпустил ману.